Ростислав Самбук. Фальшивый талисман. Роман. Перевод с украинского Игоря Захарошко. Роман «Газета», 1986 год, номер 10. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Герлицкий лес. Вольф Шанце. Юнкерс пошел на посадку. Начальник главного управления имперской безопасности Эрнест Кальтенбруннер выглянул в иллюминатор. Ничего интересного. До горизонта, сколько хватало глаз, тянулся Герлицкий лес. Кое-где озерца и болотца. Никаких признаков человеческого жилья. Никто никогда не подумал бы, что здесь, среди этих лесов и озер, находится ставка фюрера Вольф Шанце, где принимаются самые важные решения Рейха. Опергруппенфюрер удовлетворенно откинулся в кресле. Даже он, точно зная, что пролетает сейчас над Вольф Шанце, ничего не заметил. Это свидетельствовало о безупречной работе служб РСХ, значит, его, Эрнеста Кальтенбруннера. Самолет тряхнуло. Он покатился по бетонной дорожке. В дверях показался пилот. Вероятно, хотел что-то сказать, но, увидев сосредоточенное лицо опергруппенфюрера, молча прошел в конец самолета, открыл дверь и выбросил трап. Кальтенбруннер неторопливо спустился на землю. Увидев, как спешат к нему люди в черном, сделал шаг им навстречу и выбросил руку вперед, отвечая на приветствие. Да, машина работает безотказно. Начальник охраны ставки, ускорив шаг, поравнялся с ним. «Как?» — коротко спросил обергруппенфюрер. Начальник охраны понял, что интересует прибывшего. Ответил уверенно. «Гораздо лучше». Настроение поднялось, и фюрер даже вернулся к занятиям живописью. Кальтенбруннер едва заметно пожал плечами. Он никогда не понимал этого увлечения фюрера. Машина ожидала обергруппенфюрера под густыми соснами. Начальник охраны услужливо открыл дверцу, на переднем сиденье расположился адъютант, и машина мягко тронулась. Разогнаться ей здесь было негде. Вон уже впереди первый шлагбаум, и черные фигуры с автоматами преграждают путь. Несомненно, унтерштурмфюрер, подошедший к машине, знал, кто именно едет в ней. Начальника главного управления имперской безопасности он видел неоднократно, но тщательно, как полагалось по инструкции, проверил документы, только после этого вытянулся и приказал поднять шлагбаум. После второго шлагбаума машина съехала на обочину, дальше следовало идти пешком. Еще одна проверка документов. Гауптштурмфюрер СС предложил Кальтенбруннеру сдать личное оружие. Начальник РСХ спокойно вытащил из кобуры никелированный офицерский вальтер. Обергруппенфюрер сам установил такой порядок, подписав приказ, в котором никому не делалось исключения. Он безжалостно наказал бы этого подтянутого гауптштурмфюрера, случись тому нарушить инструкцию. — Фюрер ждет вас, — доложил начальник охраны. — Где? — не поворачивая головы, спросил Кальтенбруннер. — Прямо по аллее, первый поворот налево. Кальтенбруннер двинулся, с удовольствием ощущая, как вдавливается гравий дорожки под его начищенными сапогами. Пройдя немного, внимательно осмотрел мундир. Обнаружил на рукаве пушинку, брезгливо смахнул. Фюрер любил видеть своих офицеров безупречными, всегда подтянутыми и внутренне собранными, никакого неряшества и расслабленности. Гитлер сидел немного в стороне от боковой дорожки. На траве стоял мольберт и два стула, на одном из них фюрер разложил краски, на другом примостился сам. Он был углублен в работу и не сразу услыхал за спиной тихие шаги Кальтенбруннера. Когда до мольберта оставалось совсем чуть-чуть, Гитлер резко повернул голову. Кальтенбруннер успел заметить на его лице выражение неудовольствия, а может, это только показалось ему. Кальтенбруннер вытянулся и поднял руку. Гитлер лишь кивнул в ответ. Обергруппенфюрер невольно задержал взгляд на картине. Дорожка и кусты на переднем плане, желтоватое небо, разлапистая сосна и тучи над ней. — Рад видеть вас, Эрнест, — сказал Гитлер, продолжая работать. Наконец, вздохнув, отложил кисть и поднялся. — Нравится? — Да, мой фюрер. Кальтенбруннер еще вглядывался в картину, и Гитлер усмехнулся. — Все это наброски. Для того, чтобы сделать что-то стоящее, нужно время, а времени нет. — Ну что вы, мой фюрер, я был бы счастлив повесить любой из ваших пейзажей в своей гостиной. Этот еще не закончен. Но когда вы закончите его... — Хорошо, Эрнест. Я пришлю его вам, если и впрямь закончу. Лучшего подарка у меня не будет. — Спасибо. Гитлер перевел взгляд на акварель, долго всматривался во что-то, что видел только он, потом снова поднял глаза на обергруппенфюрера и добавил: — Я вам верю, поскольку вы абсолютно не разбираетесь в живописи. Тонкой кистью он поправил что-то на полотне, встал и положил руку на плечо Кальтенбруннера. — Пройдемся, Эрнест. Я засиделся, а врачи рекомендуют больше двигаться. Он вышел на аллею, чуть приволакивая левую ногу, заложив руки за спину, и, казалось, совсем забыл о начальнике главного управления имперской безопасности, но это только так казалось. Вдруг неожиданно он повернулся и пристально взглянул на обергруппенфюрера. — Докладывайте, Эрнест, как идет расследование? — Все службы работают с предельным напряжением, мой фюрер. Выявлены новые участники заговора, к делу причастны Мольтки и генерал Остер. Мы разыскиваем Гизевиуса, но, видимо, ему удалось скрыться в Швейцарии. Гитлер нахмурился, вздохнул. — Кто бы мог подумать? — Штауфенберг, герой войны, которому я доверял как самому себе. Внезапно лицо его исказило гримаса. — Почему? Почему они поторопились с расстрелом? Вы же знаете армейских офицеров. — Я знаю. Голос Гитлера сорвался на фальцет. — Я все знаю. Они просто хотят замести следы. Они готовят новый заговор, и вы обязаны, слышите, вы обязаны в эти тяжкие для Рейха дни. Он задохнулся и не договорил. — Да, мой фюрер, мы делаем все возможное. Я оценю это. Я ценю вас и вашу преданность. Гитлер снова перешел на обыденный тон. — Как Канарис? — Так, как вы распорядились, мой фюрер. Камера, голый бетон, без койки и нар, хлеб и вода. Мы работаем с ним, он скажет все, я не сомневаюсь. Он должен жить. Гитлер остановился, щека у него подергивалась. Он должен жить, пока я сам не посмотрю ему в глаза. Это он виновен в наших неудачах. Он шпион и предатель. Я никогда не прощу ему. Я... Речь Гитлера на какое-то мгновение стала бессвязной. Он стоял, глядя прямо в лицо Кальтенбруннера, и кричал. Обергруппенфюреру стало жутко. Вот он сам сейчас очутился на месте Канариса, почувствовал, как мгновенно вспотели ладони. Он отвел глаза и подтвердил. Канарис будет жить, мой фюрер. — Мерзавец! — все еще взволнованно сказал Гитлер. — Но ведь вы не для того летели из Берлина, чтобы поведать мне о самочувствии Канариса. Я слушаю вас, Эрнест, внимательно слушаю. У вас появилась какая-то идея относительно того дела, о котором мы беседовали в прошлый раз? — Да. Кальтенбруннер решил не упоминать, что идеи, собственно, принадлежит не ему, а возникла у малоизвестного гауптштурмфюрера из Цеппелина. Гауптштурмфюрер получит свое очередное звание и крест. Возможно, когда-нибудь о нем доложат самому фюреру, но всему свое время. А пока фюрер должен знать, что главное управление имперской безопасности — надежная опора, и что можно положиться на его руководство. Разработка операции против верховного командования русских почти завершена. Гитлер разочарованно хмыкнул. — Это я уже слышал, почти. Мне показалось, что вы располагаете чем-то конкретным. Прожекты обсуждаете у себя в управлении. Я не желаю вдаваться в детали. — Но в деталях как раз все дело, мой фюрер. Гитлер сгорбился и махнул рукой. — Мне надоели обещания. — Вы лично обещали мне Тегеран, а что из этого получилось? Кальтенбруннер ждал такого разговора и заранее подготовился к нему. — Там действовали люди Канариса, — ответил он твердо, — поэтому русским и удалось принять меры против нашей акции. В Тегеране работали предатели, мой фюрер. — Что ж вы предлагаете сейчас? — Мы забросим в советский тыл человека с уникальными документами. Снабдим его новейшим оружием и самым совершенным взрывным устройством. Гитлер сгорбился еще больше. Это только у нас можно безнаказанно носить в портфеле английские мины. Русские не настолько беспечны, Эрнест, и ваша идея. Вы знаете, какая охрана у Сталина? Уверяю, что Штауфенбергов вы там не найдете. Он выразительно пошаркал по гравию дорожки ногой, пострадавшей во время недавнего взрыва. Кальтенбруннер понял, что фюрер имеет в виду. Ручаюсь. Такое больше не повторится. Проклятые военные, сейчас они поджали хвосты. Думаю, что у русского верховного командования охрана поставлена хорошо. И ваши проекты, дорогой Эрнест, вряд ли осуществимы. Но в последнее время, мой фюрер, появилась принципиально новая деталь. Кальтенбруннер почувствовал, что именно сейчас все решится. Мы привлекли лучших инженеров Рейха. Создано уникальное оружие. Снаряд кумулятивного действия, пробивающий почти 5-сантиметровую броню, и все устройство можно поместить в рукаве пиджака. — Принцип Фау? — заинтересовался Гитлер. — Да. И что же вы планируете в связи с этим? Впрочем, не хочу вмешиваться в вашу компетенцию. Но операция должна быть успешной. Продумайте. — Досконально. Все, Эрнест, вы знаете, какой резонанс приобретает такая диверсия. Сегодня, когда большевистские орды готовятся вступить в Польшу... Голос Гитлера стал снова набирать ораторскую силу, и Кальтенбруннер только почтительно склонил голову. Гитлер уже не видел и не слушал его. Он выкрикивал, подавшись вперед. — Акция против Сталина посеет панику. А что такое паника во время войны? Это бедствие, это поражение. Мы остановим красных. Моим генералам придется-таки сказать свое слово и на деле показать, чего они стоят. Но есть еще один аспект этой акции — трение между союзниками, развал коалиции. Черчилль, старый лис Альбиона, давно ищет повод, и мы дадим его англичанам. Гитлер вытер лоб платком и обернулся к Кальтенбруннеру. — Что вам требуется, опергруппенфюрер, для осуществления намеченного плана? — Ваше согласие, мой фюрер. — Действуйте, что еще? — Я хотел только предупредить, что тщательная подготовка акции потребует привлечения разных ведомств, а это опасно с точки зрения конспирации. Да-да, строжайшая тайна прежде всего. Средств не жалейте. Во что бы ни обошлось это дело, конечный результат стоит любых денег. Я рассчитываю на вас, Эрнест. Гитлер повернулся и, сложив руки за спину, направился к мольберту. — Вы хорошо продумали операцию? — спросил он, не останавливаясь. — Сейчас ее обстоятельно отрабатывают. — Строжайшая конспирация! — повторил Гитлер как-то утомленно. Взрыв эмоций не прошел бесследно. Крайне ограниченное число лиц должно знать о подлинной цели, даже Геринг. — Да, мой фюрер. Рейхсмаршал ничего не будет знать, кроме вас и непосредственных участников акции. В курсе дела будут еще двое. Кто они? Скорцени, мой фюрер, и Гиммлер. Хорошо. Все это тоже в вашей компетенции, Эрнест. Они подошли к мольберту, и Гитлер устало опустился на стул. Сказал спокойно, вы свободны. Желаю удачи. Знаете, только акция должна осуществиться. Осуществиться во что бы то ни стало, и я не приму никаких объяснений, никаких оправданий. Понимаю, мой фюрер. Гитлер взял кисть, долго вглядывался в картину и, наконец, сделал легкий мазок. Думается, так будет лучше. Сказал он, словно и не было только что серьезного разговора, и единственное, что тревожит его сейчас, — это цвет неба на картине. — Я подарю вам, Эрнест, именно эту акварель. Если, конечно, все получится, как вы задумали, с благодарностью за радость, которую вы принесли мне сегодня.